и торчат их высокомерно возмущенными и точат их высокомерно возмущенными взглядами. Дескать, что за дикари посмели сюда явиться, да еще не падают ниц перед великим и ужасным. Что ж, ладно. Я уже открыла было рот, чтобы высказать все, что думаю об Эа, его лесе и подданных, включая одного мертвого Эара, из-за которого, собственно, и заварилась эта гнусная каша. Но в этот момент меня во второй раз за последние сутки оглушило какой-то неведомой силой и вновь вышвырнуло из собственного тела. Не успев возмутиться, я опять оказалась в уже знакомом бездонном колодце, у которого не было ни стен, ни пола, ни потолка. Просто черная воронка, в которую ты падаешь и падаешь, не чувствуя времени, не зная, куда и зачем. И что самое главное, понятия не имея, как это остановить. Я уже испытывала нечто подобное, когда впервые пробовала пустить в свое сознание аса. Но тогда паника захлестнула меня с головой, вынудив прервать контакт и насильно вернув обратно. А теперь я падала с ужасающей скоростью, грозя вот-вот утонуть в водовороте вечности. Хотя, в отличие от первого раза, уже не боялась, а скорее испытывала сильную досаду. Говорят, человек ко всему привыкает. Ко мне же это правило относилось вдвойне. Я привыкла так быстро, что мне уже было наплевать, как это вышло. Вокруг, как следовало полагать, царила мертвая тишина. Совсем. Как в прошлый раз, когда я падала с небоскреба. И тогда, когда тщетно искала выход из этого темного царства теней. Стоп! Тень? Ну, ё-моё! А ведь это действительно тень! Мрачная, холодная и мертвая! Та самая, из которой я в прошлый раз совершенно случайно вырвалась. Потом на одну крохотную вечность едва не угодила снова, потому что ас еще не нашел для меня точку опоры. А теперь выходит снова? Здесь? Опять? Блин, это кто ж меня так? Правда, долго гадать на эту тему не пришлось. Когда я попыталась извернуться, чтобы падать помедленнее, и тут же выругалась, мгновенно потеряв голос в этой мертвой пустоте, то откуда-то издалека, как из-под слоя плотной ваты, до меня снова донеслись приглушенные голоса. Ровные, бесстрастные, смутно знакомые и одновременно чужие. Знакомые, потому что один из них явно принадлежал когда-то мне, а чужие, потому что я никогда не умела петь на чистейшем наречии древних иаров и не владела редким умением одним голосом выражать целую гамму бурлящих во мне эмоций. От еле сдерживаемого торжества до невыносимого презрения по отношению к обстоятельствам, из-за которых оказалась так далеко от дома. «Здравствуй, отец. Нет, не спеши строить догадки и предположения. Позволь мне все объяснить и доказать, что мой дух действительно говорит с тобой не из тени, а еще из этого мира. Не трогай Ри. Не стоит ее убивать. На данный момент лишь ее тело связывает меня с тобой, и лишь родовой Эреол позволяет держать ее под контролем». Почти в то же мгновение совсем рядом кто-то приглушенно охнул. Кажется, Мэйр. Потом раздался звук мощного удара и шум падающего тела, а вместе с ним злобное шипение и предупреждающее рычание Лина. «Ликхеол?» — неверяще прошептал Эа после секундного замешательства и тихого шороха, оттаскиваемого в сторону тела. «Да, отец, я тебя вижу». «И я тебя? Но как? Сын мой, как ты сумел?» «Я расскажу, отец. Только вели не трогать Ри, если, конечно, ты не желаешь потерять меня во второй раз». «Эал!» — возбужденно прошелестело вокруг, а я тихо зашипела, неожиданно узнав того самого мертвеца, которого всего дюжину дней назад так неудачно прибило, и который каким-то образом снова нашел способ высунуть нос из моих воспоминаний. «Ликхеол! Нелюдь бледнокожая! не кстати решившая устроить себе харакири,